Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Классик музыки соцреализма. 25 сентября 1906 года, Санкт-Петербург. 9 августа 1975 года, Москва. Митенька рос в семье любителей музыки. Мама его была пианисткой, и первые уроки он получил именно от нее. В 11-летнем возрасте наш мальчик пошел в музыкальную школу, где в дальнейшем многие отмечали его даровитость. В 13 лет Шостакович начал обучаться в Петроградской консерватории по классу фортепиано, а потом поступил уже на композиторский факультет. И вот уже в 19 лет Митенька написал свою первую симфонию, дипломную работу. Его ждал огромный успех. Играли эту композицию повсюду, даже за пределами родной страны. В свои 20 юный талант уже познал все прелести всемирной славы. Наш мальчик любил русских классиков и однажды решил поработать над произведением Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда», написав по ней оперу «Катерина Измайлова». Сначала высшие круги СССР ее не приняли, как и многие другие произведения композитора, отчего он очень страдал. Но через некоторое время лед тронулся, и творчество Шостаковича наконец признали образцом соцреализма в музыке, и его произведения вновь стали играть. Прекрасную музыку, как ни играть, все равно будет хорошо. Любую прелюдию и фугу Баха можно играть в любом темпе, с любыми динамическими оттенками или без таковых. И все равно будет прекрасно. Вот как надо писать музыку, чтобы ни одна каналья не могла ее испортить. Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Очень непростой период для нашего героя и для других жителей Ленинграда, нынешнего Санкт-Петербурга, наступил во время блокады в страшные годы Великой Отечественной войны. Его седьмая симфония звучала в осажденном городе, вдохновляя людей, придавая им сил и вселяя надежду на скорое освобождение. В это время композитор создал одну из самых запоминающихся мелодий — ленинградскую. Во время войны ее играли даже в концертных залах США. Родной город ответил взаимной любовью на любовь композитора. В Санкт-Петербурге есть посвященные ему улица и памятник. Как и многих творческих людей, Шостаковича эвакуировали из города в Куйбышев, нынешнюю Самару, откуда он потом вернулся, но уже в Москву, где стал работать в консерватории. Но в советское время все было очень непросто. В 1948 году нашего героя, а также двух других известных композиторов, Арама Хачатуряна и Сергея Прокофьева, обвинили в формализме и буржуазном декаденстве. Последовало увольнение из консерватории и на некоторое время запрет на музыку. Шостакович отреагировал творчески, создал музыкальную пьесу «Антиформалистический раёк», пародию на то, что происходило с ним и его коллегами. Эта странная ситуация продлилась год. Шостаковича оправдали и даже отправили с почетом в США в качестве выдающегося представителя советского народа. Побывал наш гениальный мальчик и в Германии, а после этой поездки, вдохновленный немецкими композиторами, написал 24 прелюдии и фуги для фортепиано. Вдохновляла нашего героя и поэзия. Он создал симфонию номер 13 по произведениям Евгения Евтушенко. А симфония номер 14 пронизана творчеством Райнера Марии Рильке, Гийома Аполлинера, Вильгельма Кюхельбекера. Дмитрий Дмитриевич написал сюиту на слова Микеланджело, а также представил публике цикл романсов по стихотворениям поэтессы Марины Цветаевой. Другая известная русская поэтесса, Анна Ахматова отметила невероятный талант Шостаковича в посвящении своей книги Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу, в чью эпоху я живу на земле. Еще одной сферой интереса нашего мальчика было кино. Шостакович написал музыку к таким фильмам, как «Молодая гвардия», «Гамлет», «Простые люди», к мультфильмам «Сказка о глупом мышонке» и «Танцы кукол». Творчество Шостаковича было признано во всем мире. Особенно слушателю полюбились 5-я, 7-я и 10-я симфонии, а также 8-й и 15-й струнные квартеты. Вот таким талантливым, впечатляющим глубиной своей музыки был наш мальчик Митя Шостакович, чье творчество обозначило великую эпоху русской и мировой музыки.